Потеря равновесия может быть очень опасна для организма. Вспышки неуравновесия прожигают заградительную сеть и делают внутреннюю сущность открытой для враждебных воздействий. Восстановить сожженную вспышкой фосфорную ткань мгновенно или быстро невозможно. И состояние незащищенности длится некоторое время. Вот этот-то период и представляет собой особенную опасность от нежелательных вторжений. Должен добавить, нет ничего в мире, ради чего стоило бы платить ценою утраты равновесия.